Христианская церковь получала возможность противопоставлять их языческим жертвоприношениям и благодаря тому отмежевываться от них. Аронович, о раннем христианстве, Москва, 1959 год, страница 373. В наиболее древних христианских сочинениях об Иисусе говорится не как о человеке, а как об агнце, ягненке, принесенном в жертву, ускользнувшем от дракона и вознесшемся на небо. Он часто называется ягненком Божиим. В средние века в Западной Европе из воска изготовляли символическое изображение Иисуса Христа – ягненок с крестом. В пасхальные дни водили по улицам живого ягненка, украшенного цветами и лентами, делали из сахара фигурку барашка, а за пасхальным ужином ее съедали. В раннехристианском искусстве Иисус нередко изображался в виде агнца, проливающего кровь в жертвенную чашу. Во время воскресного богослужения православный священник режет церковный хлебец, протфору, изображающий тело Христово, и произносит: «Приносится в жертву ягненок Бог». В житиях святых рассказывается, что однажды за литургией преподобному Нифонту, епископу кипрскому, было видение, объяснившее суть таинства святого причащения. Во время перенесения даров открылась церковная завеса и раскрылось небо. Ощущалось великое благоухание. Потом стали сходить вниз ангелы с пением «Слава Христу Богу!». Они принесли прекрасного отрока, поставили его на дискос, а сами окружили престол и служили честным дарам. Два же Серафима и два Херувима, паря над его головой, покрывали своими крыльями. Когда наступило время освящения даров и совершения страшного таинства, один из светлейших ангелов приступил и, взяв нож, заколол отрока. Кровь он выпустил в святую чашу и, положив отрока на дискосе, сам стал снова с благоговением на свое место. По окончании святой службы Нифонт увидал, что отрок вдруг опять оказался целым, на руках ангельских и вознесся на небо. Таким образом, таинство святого причащения — не что иное, как пережиток человеческих жертвоприношений. Многие замечательные русские ученые и писатели еще при царизме отвергали таинство причастия. С резкой критикой его выступал великий писатель земли русской Лев Николаевич Толстой в романе «Воскресенье». В одной из своих статей он спрашивал: в чем разница между язычником, мажущим сметаной своего бога, и православным, съедающим кусочек своего бога? В 1901 году специальным постановлением Святейшего Синода Лев Николаевич Толстой был отлучен от православной церкви за то, что не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств – святую Евхаристию. 14 апреля 1928 года в калужской газете «Коммуна» был опубликован ответ великого русского ученого Константина Эдуардовича Циолковского на вопрос корреспондента: «Почему вы не верите в Бога?». Отец космонавтики говорил: «Мой разум не оставляет места для веры в необъяснимое, для веры в сверхъестественное существо, тем более он враждебен всей религиозной мишуре, почитанию Бога, обрядам, служителям культа. Научное мировоззрение несовместимо с верой в Бога». Циолковский доказывал, что христианские таинства по своему существу ничем не отличаются от различных религиозных обрядов древних язычников. Он писал о таинствах причащения, соборования, брака: «Если съешь кусочек хлеба с вином или без вина, то будешь в будущем счастлив и избавишься от наказаний за сделанные тобой преступления. Если помажешься ароматическим маслом, то выздоровешь. Если совершишь ряд ни к чему не ведущих обрядов, то можешь заключить союз с женщиной, в противном случае нельзя. Эти обычаи ничем не отличаются от веры в три свечи, в сны, в 13-е число, в почесывание и в разные другие приметы. Они составляют такой же позор человечества, как и все безрассудные поступки». Циолковский, «Любовь к самому себе» или «Истинное себелюбие». Калуга, 1928 год,